Эпиграф. Профессия подсудимого. Акробат. Господа присяжные, закройте, пожалуйста, окна. «И что дальше?» – осторожно спросил лорд Винатор, когда нас сгрузили на пол просторной, хорошо освещенной комнаты с огромной кроватью посередине. «Надо подумать», – призналась я, стараясь перевернуться на спину. «Давай быстрее», – вздохнул Вик, с опаской косясь на дверь. «Мне, если честно, совсем не хочется встречаться еще и с сыном. Отца выше крыши хватило». «Правильно, хорошенького понемножку». Я, наконец-то, перевернулась на спину. Теперь осталась самая малость – закинуть ноги за голову, стараясь сложиться как можно компактнее, и осторожно продеть тело через кольцо, образованное связанными сзади руками. Таким образом, спутанные кисти окажутся впереди, а там можно приспособить висящие над кроватью кинжалы. «Ты с ума сошла?» – округлила глаза доселе молчавшая Лада, созерцая мои попытки. «Сейчас придет его сын, а ты тут балуешься. Подумаешь, ему не понравится новая поза Камасутры?» Озабоченно повернулся к ней Вик. «А что это такое?» Заинтересованно загорелись голубые глазки. «О!» – протянул мой друг. «Это такая полезная книжка, где собраны довольно любопытные позы». «Какие?» – жадно вцепилась в парня васильковые очи. «Акробатические!» – не выдержала я. «Твои, что ли?» – фыркнула златовласая красавица. «Спокойно!» – ухмыльнулся Вик, с пониманием дела наблюдая за моими потугами. «Помолчи немного. Свете сейчас труднее, чем тебе. Дорогая, по-моему, ты слишком откормила свою попу». «Заткнись! Вот знает же, как сказать даме антикомплимент!» «Лорд Виктор!» – пораженно прошептала Ладиина, видя, что мне наконец-то удалось преодолеть самую сложную часть юного тела – ягодицы. «У нее вообще кости есть?» «Теоретически?» «Да», – блаженно улыбнулся мой друг. «А практически?» «Сама видишь». Завязывать руки за спиной, конечно, эффективно, если только жертва не занималась с детства пластикой. В кои-то веки дожила до момента, когда скажу спасибо растяжке, а ведь тогда хотелось плакать и ругаться. На мое счастье, кинжалы висели довольно низко, поэтому уже через минуту вся наша компания растирала затекшие кисти. Думаю, на сегодня лимит восторженных впечатлений исчерпан, с каким-то странным сожалением вздохнула Лада. «Не спеши», – отдернул ее Вик. «Отсюда еще надо выбраться». «И правда, надеяться на то, что нас не караулят под дверью – абсурд». «У нас есть арбалет», – Ладиина потрясла добытым с соседней стенки орудием. «И две стрелы», – фыркнул мой брат. «А если их там трое или четверо?» Я подошла к окну. Далеко внизу, где-то на расстоянии 20 метров, находился вымощенный булыжником внутренний двор, обнесенный высоченной стеной. И, как назло, ни дерева, заглядывающего в окно, ни мягкой подстилки в виде соломы, как в приключенческих фильмах, не наблюдалось. Только голая каменная мостовая. Правда, в 60 сантиметрах под окном пролегал довольно широкий карниз. «Может, как в романах? Свяжем простыни и спустимся в комнату под нами?» – предложила Лада. «Во-первых, мы не знаем точную высоту этажа», – поморщился Вик. «Во-вторых, не факт, что нам хватит материала. В-третьих, он может оборваться. А стать чьей-то отбивной я пока не хочу. И нет гарантии, что окошко внизу открыто, а создавать лишний шум, вися высоко над землей, как-то нежелательно. Что же тогда делать? Попробуем по карнизу обойти, замок по периметру. Вдруг какое окошко и будет открыто? Я высоты боюсь», – побледнела леди Каракурт. «А ты не смотри вниз». «Держите кинжалы, старайтесь стыкать их посильнее между кирпичами. А ты? Возьму одну из стрел». «Ей рост позволяет свободно гулять по карнизу», – улыбнулся Вик, передавая мне арбалет. «Иди первой, нам понадобится твое прикрытие». «Захвати веревки, чую, они нам тоже еще пригодятся». «Господи, какое счастье, что в этом мире викингов, строя замки, архитекторы просто не предугадали врага моего калибра и двух любителей острых ощущений нормального размера. Любой другой захватчик в доспехах давно бы лежал внизу с плющенным железным блином. Как назло, все окна были закрыты, а в некоторых покоях даже блуждали люди или оборотни, лучше сказать. Впереди маячил поворот. Честно говоря, ползти по другой стороне было довольно страшно и проблематично. А что там поджидает?» Однако угол замка наша компания преодолела на удивление легко. И, о чудо, первое же попавшееся окно встретило радостно трепыхающимся на ветру шторками. Осторожно приблизившись, я заглянула внутрь. Убранство, открытое для обзора части комнаты, чем-то напоминало обстановку нашей, но значительно уступало в роскоши. Край шикарного персидского ковра подходил прямо к подоконнику. Где-то слева поскрипывала кровать. И, судя по звукам, там либо кто-то кого-то мучил, либо развлекалась молодая пара. Я уже собралась двигаться дальше, как на плечо легла сильная мужская рука. «Ты куда?» – шепотом уточнил Вик. «Кажется, мы там будем лишними». Друг детства внимательно прислушался и гаденько ухмыльнулся. «Полезай, третий будешь». «Что? Это ты что? Неужели думала, что я упущу такой шанс? Да им сейчас туда хоть целый спецназ запусти, даже не заметят». «Скорее десант. Высота-то какая?» «Тем более лезь», – безапелляционно заявил брат и подтолкнул вперед. На широкой, можно сказать, царской кровати действительно радовались жизни два обнаженных тела. К счастью, придавленный мужчиной партнерша ничего не могла видеть из-за его широкой накачанной спины. Глядя на мерно перекатывающиеся мускулы, я невольно засомневалась, стоит ли целиться в сердце. Ведь застрянь стрела в мышцах, и мы живыми уж точно не выйдем. А череп арбалетный болт, по идее, должен взять. Он же создан для пробивания брони. В этот момент женщина извернулась и узрела меня. Прорезавшийся крик на корню уничтожил любовник, резво заткнув ей рот ладонью. Потому как он это сделал, видно было, подобное происходит не впервые. Вот только пассия резко ударила партнера по лицу и вытянула руку в сторону окна. Мужчина недоуменно обернулся. «Подкрепление вызывали?» – улыбнулся Вик, перелезая через подоконник. «Вы кто?» – хрипло спросил мужчина, изучая взглядом нацеленную в его голову стрелу. Спросил просто так, для проверки, потому что ответ читался на его высоком лбу большими горящими буквами и чуть ли не по слогам. «Пси-хи!» «А как, собственно, дорогой читатель, вы бы назвали наглую троицу, бесстыже влезшую в окно вашей спальни на высоте 20 метров, да еще посреди полового акта? Причем одна девица направляет вам межглаз арбалет, а другая, блондинка, взяв под прицел вашу партнершу, жадно пожирает ваше ногое тело глазами». «Только закричите», – предупредил Вик, также бесцеремонно осматривая обнаженную девушку, «и получите болт прямо в лоб». Мужчина взглянул на Вика, как мясник на тушку. Взгляд не загнанный в угол мышки, а кошки, причем очень злой и хладнокровный, которую отвлекли от любимого занятия. Где-то на уровне зрачков полоскалась тихая ярость. У меня под ложечкой заскреблось какое-то существо. Кажется, страх. Что-то в последнее время он там прочно обосновался. Пора с него кварплату взимать. Тем временем мужчина цепким взглядом обижал нашу компанию, гадко ухмыльнулся, нарочито медленно откатился от любовницы и улегся на спину, заложив руки за голову. «Ну что ж, любуйтесь!» – криво улыбнулся он, осмешливо глядя на незваных гостей. Он был спокоен, как может быть спокоен только тот, кто чувствует себя в полнейшей безопасности. Вероятно, даже руки спрятал для того, чтобы продемонстрировать возможность в любую минуту оторвать пришельцам головы, как нашкодившим котятам. Эх, почему у меня арбалет, а не пулемет? Хотя, имея я в руках даже гранатомет, вряд ли бы помогло. Что ж, надо ковать железо, пока это его всего лишь забавляет. Авось повезет. «Что-то мы в последнее время слишком много полагаемся на удачу», – вздохнула левая полушария. «Леди, не соблаговолите ли вы подняться и прошествовать вон в тот дальний угол?» «Убираешь конкурентку?» – ухмыльнулся развалившийся на шелковых простынях пленник. «Может быть», – машинально брякнула я, изучая длинные разметавшиеся по подушке черные волосы. Глаза цвета спелой вишни оценивающе смотрели на меня. Кого-то он мне напоминал. Сильное, мускулистое тело, тонкие, почти пронзительные черты лица. Красивый, очень красивый хищник. Сложившаяся ситуация его откровенно развлекала. Может попробовать на этом сыграть? Вивисектор, так я окрестила оборотня, исходя из внутренних ощущений, что-то сказал, отчего братишка с энтузиазмом тарантула, пеленавший заложницу в простыни и шторы, застыл с отвисшей челюстью, переводя взгляд то на него, то на меня. Ладиина поперхнулась и, залившись краской, уставилась на вашу покорную слугу. Даже из кокона на меня устремился взгляд Василиска. «Простите?» – оставила я на минуту попытки уловить постоянно ускользающее сходство. «Вы что-то сказали?» «Страдаете девичьей памятью?» – я задумалась. «Надеюсь над моим предложением? А каким?» «Свет, очнись!» – вскричал Вик. «Этот гад предложил тебе отложить арбалет и хорошенько его ублажить в качестве моральной компенсации». «Вот уж не думала, что его интересуют дети!» – фыркнула Лада и получила от пленника такой взгляд, что из ало-красной превратилась в бордовую. «Извините, но можно вас привязать к кровати?» Такой реакции не ожидал никто. Даже мой любимый братец, уставившийся на меня с видом строгого папаши, заставшего свою единственную дочь за развязной дикой оргией. «Вы хотите прикрутить мои руки и ноги к столбикам постели?» – поперхнулся смешком Вивисектор, глядя на меня уже с откровенным удивлением и легким испугом. «Я правильно понял?» «Да», – твердо ответила ваша покорная слуга, спокойно глядя пленнику в глаза. «Не волнуйся, парень, у меня хватит наглости так с тобой поступить». «Не ожидал от столь милой леди таких необычных вкусов», – признался он и улыбнулся, демонстрируя белоснежные, слегка заостренные клыки. «Что ж, попробуйте. Только пусть меня приковывает дама, а не мужчина. Такого кощунства над собой не допущу». «Зря он так. Судя по тому, как злобно полыхнули глазки нашей девицы с упыриной силой, мало ему не покажется». Ладиина с плотоядной ухмылкой отбросила в сторону веревку, подошла к кровати, наклонилась и извлекла из-под нее толстую железную цепь с наручниками на конце. «Что это?» – ошарашенно выдохнул лорд Винотор. «Гостевая комната!» – хмыкнула леди Каракурт, пристегивая не ожидавшего такого поворота событий брюнета. «Видите ли, дама не всегда бывает согласна. Или кавалер?» Она одарила многообещающим взглядом молодого оборотня, защелкивая одну из оков на ноге. И архитекторы решили облегчить сию проблему хозяевам. «А ты откуда знаешь?» – не выдержал Вик. «В нашем мире это обычная практика», – пожала плечами Лада. «Привыкайте». «Ну вот», – с насмешкой вздохнул оборотень, наблюдая за нами веселыми глазами. «Пара хрупких дам распяли меня, обнаженного и беззащитного, на кровати. Что дальше?» Кляп настоятельно потребовала последовательное левое полушарие, введя правое в глубокую прострацию. «Так, леди», – рассмеялся мужчина, буравя озорным взглядом, «вы уже начинаете меня пугать своими вкусами. Можно хоть получить поцелуй от прекрасной дамы?» «Ладушка, это по твоему адресу». «Мне что, нужно прикручивать мужчин к кровати, чтобы сорвать поцелуй?» – возмутилась она. «Вик!» – нашла крайнего, – поперхнулся брат. «Во мне женского разве что волосы!» – он указал на собранный на затылке хвостик. «Я на такое кощунство не пойду и не проси». «Леди, а вы?» – обворожительно улыбнулся оборотень. «Я немного занята», – извинилась я, взглядом указывая на все еще нацеленный в его сторону арбалет. «Простите». «Что ж», – ухмыльнулся он, – «значит, я сам вас поцелую». С этими словами мужчина рванулся вперед так, что затрещала массивная дубовная древесина. Оковы напряглись, натянулись, как ниточки, но уцелели. «Какой там кляп?» – взревела правая полушария. «Мотать отсюда надо!» «Ого!» – ехидно осведомилась левая. «Кто-то, наконец, освоил великие тайны анализа. Хозяйка, наша бездарь впервые в жизни права. Шевели копытами, я жить хочу». «Цепи выдержат и оборотня», – быстро предупредила Лада, наблюдая нашу панику. «А кровать?» – ядовито справилась левая половинка мозга. Лада посмотрела на взбешенного оборотня, оценила масштаб ущерба и побледнела. «И что же теперь делать?» – ехидно уточнил Вик. «Ты меня спрашиваешь?» – огрызнулась Ладиина. «Бежать!» Я, наконец, нащупала постоянно ускользающую ручку двери. Оба полушария единодушно согласились и послали мощный импульс ногам.